Я люблю такие игры, где надменны все и злы, чтоб врагами были тигры и орлы. Чтобы пел надменный голос, гибель здесь, а там тюрьма. Чтобы ночь со мной боролась, ночь сама. Don't stop. Я несу со мною пасти, я смеюсь в руках аркан, чтобы рвал меня на части ураган. Чтобы все враги герои, чтоб войной кончался пир, чтобы в мире было двое, я и мир. Чтобы в мире было двое, я и мир. Чтобы в мире было двое, я и мир.